Яркая вспышка, треск мощного электрического разряда. Возле машины возникли ниоткуда две маленькие шаровые молнии и полетели в разных направлениях. Майкрофту пришлось нырнуть на пол. Одна проплыла мимо и, не причинив вреда, рассыпалась вспышкой на Роллс-Ройсе. Вторая взорвалась на олфактографе, устроив небольшой пожарчик. Так же быстро свет и звуки угасли, портал закрылся, и уличные фонари снова загорелись в полную силу. Облака, приятная компания, веселый танец. Безумолку трещали черви, и на поверхности книги вспыхивали огоньки и колебались стрелки. Пошел обратный отсчет. До повторного открытия прозы портала оставалось 2 минуты. Майкрофт счастливо улыбнулся, похлопал по карманам в поисках трубки и с ужасом осознал, что она тоже осталась внутри морехода. Так что он присел на прототип саркастического предвещателя и стал ждать. Пока все шло до чрезвычайности гладко. По ту сторону прозы портала поле оказалось на поросшем травой берегу огромного озера. Вода лениво набегала на берег, ярко сияло солнце. Маленькие пушистые облачка лениво ползли по лазурному небу. По краям залива в рассеянной тени березовых рощ цвели тысячи тысяч ярко-желтых нарциссов. Ветерок, напоенный сладкими ароматами лета, заставлял цветы трепетать и танцевать. Вокруг поля царили тишина и спокойствие. Мир, в который она попала, никогда не знал человеческой злобы и ненависти. «Какая красота!» — сказала она, не без труда сумев оформить свои мысли в слова. «Цветы, краски, ароматы. Словно шампанским дышишь». «Вам нравится, мадам?» Перед ней стоял человек лет 80 в черном плаще. На старом его лице светилась полуулыбка. Он безотрывно смотрел на цветы. «Я часто прихожу сюда», — сказал он. «Всегда, когда тяжкое уныние овладевает моей душой». «Хорошо вам», — сказала Полли. «А нам приходится довольствоваться. Назови этот фрукт». «Назови этот фрукт? Это телевикторина, ну, сами знаете». «Теле что?» «Ну, как кино, только рекламное». Он нахмурился и посмотрел на гостью с недоумением. Потом снова перевел взгляд на озеро. «Я часто прихожу сюда», — сказал он опять. «Всегда, когда тяжкое уныние овладевает моей душой». «Вы уже это говорили». Старик посмотрел на нее так, словно пробудился от глубокого сна. «Что вы тут делаете?» «Меня прислал мой муж. Меня зовут Полли, но не тот». «Видите ли, я прихожу сюда в беззаботном или задумчивом настроении». Он повел рукой, указывая на цветы. «Вы же понимаете, нарциссы». Полли залюбовалась бело-желтыми цветами, шелестевшими на теплом ветерке. «О, если не подводила память!» — пробормотала она. Человек в черном улыбнулся ей. «Взор внутренний. Вот все, что мне осталось», — задумчиво сказал он, и улыбка покинула его суровое лицо. «Чем некогда я был, осталось здесь. Все, чем я жил, живет в моих творениях. Но жизнь в пространстве слов, как это поэтично!» Он глубоко вздохнул и добавил. «Но одиночество не всегда благословенно, знаете ли?» Он посмотрел на солнечные блики на воде. «И как давно я умер?» — внезапно спросил он. «Более 150 лет назад». «Да? Расскажите, чем закончилась французская революция?» «Об этом пока рано говорить». Вордсворт нахмурился, глядя на заходящее солнце. «Эй!» — воскликнул он. «Я не помню, чтобы писал об этом». Поля посмотрела. На солнце наползала огромная и очень темная дождевая туча. «Что вы?» — начала была она, но, оглянувшись, увидела, что Вордсворт исчез. Небо потемнело, вдалеке зловеще рыкнул гром. Поднялся сильный ветер, озеро пошло мурашками от холода, утратив прозрачность и глубину. Нарциссы перестали танцевать на ветру, превратившись в желто-зеленую сплошную массу. Поля закричала от страха. Небо и озеро слились в единое целое. Нарциссы, деревья и облака вернулись на свое место в стихотворении, став отдельными словами, звуками, закорючками на бумаге, не имевшими иного значения, кроме того, которым наделяет их наше воображение. Затем обрушилась тьма. Женщина еще раз испуганно вскрикнула, и стихотворение захлопнулось у нее над головой.